Глава вторая. Просьбы, решения и предложения. Чукча кое-как отлип от куска мыла, пока я изливал гневную тираду, и осторожно освободил свои усы, тоже прилипшие к незаменимому гигиеническому гаджету, то есть мылу. Усатый еще раз хлюпнул носом, но поднимать на меня взгляд поостерегся и исчез, исполняя мой недвусмысленный приказ смыться с глаз долой. Находясь на эмоциях, я даже забыл, зачем пришел сюда, уставившись на свое отражение в красивом зеркальце, выделенном кем-то из девушек для всеобщего пользования. Мысли галопом помчались в моей черепушке, норовя разнести ее на сотню маленьких кусочков. Нет, но это надо было еще умудриться такое сотворить-то. И почему Ефим сразу не сказал мне об этом? Наверняка же догадался, что это гости виноваты. Точнее, это его новые друзья конкретно накосячили. Один из которых — странный дедушка в ушанке и вешенный инструментарием. Да уж. Ну а второй так кто-то и вовсе таракан. Однако Ефима это почему-то не смутило. От беседы с Ефимом отвертеться не удастся, и это неоспоримый факт. Посему я счел, что мне незачем оттягивать неприятное событие. Да и надеюсь я, что божественные залетчики уж как-нибудь смогут исправить результат своей безалаберной выходки. Я наскоро умылся и вышел из импровизированного санузла, направившись прямиком к лежанке старого вояки, уже проснувшегося и начавшего нехотя вставать. Он уже спустил ноги на пол и почти что успел обуться, когда я сел рядом и задумался, гадая, с чего бы начать разговор. А вот сам пострадавший от пьяного магического произвола горе лекарей, по-моему, совершенно ничем не обеспокоен и очевидного для меня дискомфорта не испытывает. Как-то даже настораживать начинает его отношение. Да, доброго здоровья тебе, Феликс. Старый вояка откинулся на стенку вагона и, подкрутив ус, поприветствовал меня. Как хорошенечко вышло, что ты ко мне с позаранку подошел, пока мест все пробуждаться начинают. Да, довольно продолжил Ефим. А у меня как раз к тебе серьезный разговор наметился, добавил он уже серьезнее и одарил меня взглядом с прищуром интригана. Я мысленно сжался, приготовившись выслушать все то, что и сам мог сказать в свой адрес. Но внешнего выражения смущения или даже боязни я постарался избежать, хотя не уверен, что получилось. «Конечно, дед Ефим, слушаю тебя». Я буквально выдавил из себя ответ. Ефим истолковал мое замешательство по-своему. «Да нет, Феликс». Он замотал головой, придвинулся ко мне и понизил голос, увидев начавших ворочаться и подниматься с лежанок девчат. «Я ничего такого не имею в виду, что может доставить проблем или хлопот прибавить». Он замахал руками в жесте отрицания. «У меня сугубо личная просьба, касаемо моего будущего. Понимаешь, Феликс, Тут он как-то неуверенно замялся перед высказыванием сути своей просьбы. Я обрадовался, предположив, что именно сейчас речь идет не о его одинаковых ступнях, и заинтересованно кивнул. «Да говори, чего там у тебя такое наметилось в будущем твоем?» — подбодрил я солдата. А сам уже решил использовать максимум своих сил и скромных возможностей, чтобы оказать ему посильную помощь. Да и виноват я перед ним. «Тут вот что!» — он погрустнел. «Это же мой последний эшелон, как служивого!» «Эх!» — Ефим тяжко вздохнул. «А далее заслуженная демобилизация и никакого будущего. Я же ведь так особо ничего и не могу делать путевого-то. Да в обычной жизни-то. А с целыми конечностями-то...» Он посмотрел на меня с надеждой. «С целыми, да, всеми я могу и послужить еще годок-другой. Но не как кадровый военный, а ли маг-вольник наподобие вас всех». Он обвел вагон рукой. «А полезным для кого-то родовитого». Он уставился на меня, ожидая, что я сам догадаюсь, о чем он мне втолковать пытается. «Эх!» — он взмахнул в жесть решимости перед оглашением самого важного. «Да денщиком твойным, Феликс, я стать хочу!» — выдал он окончание на одном дыхании и вперил в меня взгляд, оценивая реакцию на сказанное. Я предсказуемо обалдел, и до меня дошло, что я понятия не имею, чем денщики занимаются в армии. Вдруг подумал о Гришке, которого я считаю оруженосцем. Почему я его не записал на эту должность? А, так он же титулом обладает. А разве так можно? Неуверенно спросил я. Ну, это в свете последнего указа императора, запретившего вольникам кучу привилегий. Проявил я недоверие как в мимике, так и в интонации. Ефим усмехнулся и довольно подкрутил ус, надеясь, что для положительного решения по его трудоустройству остается прояснить парочку несущественных моментов. «Конечно, можно!» — убедительно выпалил он и осекся, глядя на прислушивающихся к нам дамочек. Те немногие девчата, что по режиму сна приравниваются к жаворонкам и привыкшие просыпаться с позаранку, затеяли очередь санузел и превратились в слух. «Денщик-то он завсегда в армии должен быть. Только он казенный, армейский, а не личный, как оруженосец», — перешел к уточнениям Ефим, понизив голос до шепота. «Вольники-то из благородных дворян, так они имеют таковые права на денщиков». «И чем они заняты?» — проявил я естественный интерес. «Ну, денщики-то эти». «Знамо чем», — обрадовался Ефим моим наводящим вопросом. «В качестве того же вестового. А потом для очистки формы и сапог, забота о багаже и припасах, содержание боевого коня в чистоте, в том числе в условиях боевых действий». Приступил он к краткому изложению полезных обязанностей. «Исполнение обязанностей телохранителя», — добавил он и гордо подкрутил ус. «Да-да, могем кое-чего. Но, в общем, многие поручения надлежащим образом обязаны исполнять, значится, для экономии времени благородного». Я задумался и даже обрадовался, предполагая заиметь кучу выгоды и конкретной помощи от человека, прослужившего почти всю жизнь в армии. Опыт там дорогой, но вот ноги-то у него одинаковые. «Тут же главное чего?» — Ефим выразительно ударил ладонями по коленям. «Да, Ефим, а что главное-то?» — поддержал я его наводящим вопросом. «Так это значит, формальности соблюсти полагаются, по части оплаты через армейскую кассу, да и дополнительное довольствие какое-никакое, а получить я смогу. Это от армейских-то». — пояснил Ефим пару моментов. — Какое-никакое, а и то прибавок, — добавил он по-своему весомый аргумент. — Только надо заявку оформить. Обязательно. Так, мол, и так. Желаю в денщике своем видеть такого-то. Отвергать такой подарок судьбы я сразу отказался, но решил взять тайм-аут. — Ефим, дай мне подумать немного над твоим предложением, — кивнул я. «Кстати, о ногах твоих хочется поговорить». Я решительно сменил тему, не желая затягивать разговор о главной проблеме. Старый вояка наклонился вперед и, пожав плечами, глянул на объект моего интереса. «Так», — развел руками Ефим, — «а чего такое с ними не так-то?» — огорошил он меня своим неподдельным изумлением. «Ну, как же?» Я и сам испытал нешуточное непонимание его реакции. «Они же обе одинаковые!» Произнес я это громко, чем и привлек всеобщее внимание тех, кто уже успел проснуться. Девчата Ед с Михой с интересом глянули на ноги Ефима, сейчас обуты в разные сапоги, ну, в смысле, от разных пар обуви. Изучив явный анатомический казус, собравшиеся почти в унисон кивнули, согласившись с правомерностью моего замечания, и воззрились на спокойного Ефима. Пришлось одарить будущих сослуживцев хмурым взглядом, заставив продолжать заниматься своими делами. Они сделали вид, что поняли меня, перестали открыто пялиться и затеяли общение между собой. Однако не перестали иногда и коситься в нашу сторону. «Да, поздновато я спохватился о секретности разговора. поздновато. — Ох-хо-хо, Феликс, — произнес Ефим с ноткой грусти. — Да я несказанно рад тому, что обе ноги имею. А ты о мелочах всяких разных меня пытаешь. — Забудь про это, — он покачал головой. — Забудь и лучше порадуйся за старого солдата, — добавил он и подкрутил ус. — Ну, а с обувкой я покумекаю, да и постараюсь не выделяться на всяческих построениях. Выслушав его, я дал себе слово обязательно надавить на фамильяра с элементалем и заставить исправить безобразие с ногами. И еще я поставил себе заметочку о необходимости четкого контроля за болтусами магическими, чтобы они ничего не попутали в очередной раз. Совторят еще носки ног, направленными в разные стороны. С них станется. «Ладно, Ефим, я понял тебя», — проявил я внимательность к его счастью. «А вы?» — я обратился к собравшимся. «Вы помалкивайте при общении с чужаками не из нашего вагона. Не нужно им знать ничего этакого. Понятно?» «Конечно!» «Феликс, ну как ты мог такое про нас подумать?» — нахмурилась Элеонора и чуть-чуть не обиделась. «Да мы все поняли, Феликс, и никому ни-ни!» Зазвучали аналогичные ответные реплики возмущения, и народ начал расходиться по вагону. Кто-то занял очередь в санузел, а кто-то продолжил наносить боевую окраску. Короче, проснувшийся личный состав приводил в порядок свою внешность и готовился к скорому завтраку. Эшелон, кстати, уже успел остановиться, пока мы были заняты разговорами. Наверняка из-за очередного маневра, связанного с пропуском встречного состава с востока. Или с северо-востока, как будет правильнее сказать. Кстати, Ефим, я вспомнил о небольшой проблемке, так как забыл кое-что сделать в санузле. Скажи, а выход из вагона возбраняется? А чего у тебя за оказия такая, стряслась? Он парировал мой вопрос встречным. Понимаешь, Ефим... А вот оказия у меня сугубо физиологическая стряслась. Я аккуратно кивнул в сторону очереди из девчат. Кое-чего не успел сделать, а вытерпеть уже и не умудрюсь. Ну, прям вот никак, честно сознался я. Да и к братану надо заглянуть. Так как, что там правила нам предписывают по поведению призывников во время стоянок-то вынужденных? Я вложил в голос надежду на положительный результат, что и в мимике отразил. Ефим сразу догадался о моей острой необходимости сходить до ветра и усмехнулся, с пониманием покачав головой и деловито подкрутив ус. Но он встал и снял с крючка меховое изделие, которое обладало такой длиной, что способно накрыть меня полностью до самых пят. «Тогда тебе понадобится вот этот тулупчик». Он протянул мне теплую вещь. «А насчет разрешения?» «Так, а это уже на усмотрение старшего по вагону». Ефим присанился. «На мое, то бишь? Не иди, токмо не задерживайся там, а надолго-то», — предупредил он и немного отодвинул в сторону створку вагонной двери. Снаружи ворвался холодный ветер вместе со снегом, заставив девчат недовольно зароптать. Но я быстро сориентировался и выскочил из вагона. А Ефим закрыл за мной дверь, не позволив стуже выдуть слишком много тепла. Для себя я решил, что вернусь переходами межвагонов и уже через тамбур. Как раз после того, как братана навещу. Там вроде дежурит какой-то конюх, а вось и впустит. Бросив короткий взгляд в сторону головы эшелона, я отметил какое-то копошение на путях. Ага, ну, значит, снег чистят впереди. Пусть так. И только я зашел за край вагона, как осознание невозможности терпеть заполнило все мои мысли. Тулуп этот еще. Немедля более я дал своему организму расслабиться, даже глаза прикрыл, отстраняясь от заснеженной реальности и холода. А как только закончил выполнение требований организма, то встрепенулся. От звуков шагов за спиной. Вших! Прошелестел характерный звук металла клинка, покидающего ножны. Бамс! Дринг! Дынь! Что-то ударило сзади о препятствие и дополнилось чередой ударов дерева о металл. Шмяк! Звук упавшего тела я почти сразу распознал. Я резко обернулся и встретился лицом к лицу со старым знакомым, с тем самым Бармалеем, которого встретил на привокзальном рынке и держащим сейчас помятый котелок с деревянной ложкой, подобранной с сугроба. Здоровяк смотрел на меня и показывал рукой на распростертое тело какого-то пацана. Рядом с парнем торчит рунная шпага. «Извините меня, господин, что я невольно посмотрел вас за занятием и...» Он стушевался. «За важным делом, но этот господин...» Он ткнул ближайшего пальцем. «Он замыслил жуткое преступление. Вот я и...» Барри красноречиво посмотрел на помятый котелок. Я поправился и нагнулся к отключившемуся. Перевернул его, чтобы рассмотреть. «Тьфу! Это же тот засанец!» Сплюнул я и изумил прямотой выражение здоровяка. «В смысле, мы это уже как-то имели возможность встречаться?» Пояснил я. «Так...» Здоровяк переступил с ноги на ногу. «Злый день он!» «Ага, злый день! А я тебе обязан, получаюсь, Барри, если не ошибаюсь!» Я протянул ему руку. Он отшатнулся, а, заметив, что я настойчиво намекаю на рукопожатие, здоровяк тщательно обтер об свою накидку руку, прежде чем исполнить ритуал. «Да, господин», — он поклонился, — «Баррия, и все вы правильно сказали, и про засанца». Он еле удержался, чтобы не пнуть лежащего. «Со спины-то, да со шпагою, злые диокаянные». Я уже огляделся и не приметил его вечного партнера или друга. Странно, но они всегда вдвоем мне на глаза попадались. «Ну что же, Барри, как отплатить-то тебе за спасенную жизнь?» Я решил сразу прояснить ситуацию, хоть и немного покривил душой. «Ведь меня всегда бижутерия Рюриковича выручала. И где твой напарник, Я нахмурился, пытаясь вспомнить имя. «Ну, поменьше тебя». «Сивым себя называют, а по имени я не знаю». «Сивый, правильно вы припомнили, господин Феликс». Он наконец-то назвал меня по имени. «А зовут его Остапий». Задачил он меня редким именем. «Да и не нужно ничего для меня». Он снова смутился. «А чего с этим засцанцем делать-то?» Барри озадачился. «Можно придушить, да и в сугроб». С ноткой безразличия предложил он решение. «Нет-нет». Я остановил его. «С ним разберутся, не переживай. А насчет долга моего, что скажешь? Пришлось вернуть его к важному для меня вопросу». Барри задумываться не стал, только покраснел. «Мне-то, дай-ка, ничего и не надобно», — начал он. А я понял, что просьба будет, но не его касающаяся. «Как бы пристроить в армию Сивого?» — выпалил он и замолк. «А ты сам-то как умудрился сюда попасть-то?» Поинтересовался я, смутно представляя решение проблемы. Барри выпрямил котелок буквально за пару движений и пожал плечами. «Так просто все, я же это, с опытом боевым». Но он высказал то, что я и готовился услышать. «Ну вот у Сивого нету такого опыта, официального-то». Он опять вернул разговор к другу. «Пособи, а, господин Феликс, проси, что хочешь взамен». Он воззрился на меня с таким видом, что я решил, что здоровяк упадет на колени. Решение какое-то есть у меня, если последнее событие во внимание принять. Ну и информация о службе побольше стала, чем до моей отправки в армию. Простонал валяющийся засанец. Бумс! Прежде чем он еще что-нибудь произнес, его снова долбанули котелком, и он вырубился. «Вот что, Барри, у меня есть кое-какой вариант с помощью тебе и твоему товарищу. Но для этого нужно и от него, и от тебя кое-что», — предупредил я здоровяка, поглядывая на затихшего засанца и гадая, не пришибли Барри его часом. Здоровяк прислушался к лежащему и вновь выпрямил свой котелок. «Пар идет из ноздрей», — проявил он внимательность к моему интересу. «Живехонький покамест». — добавил он и перевел взгляд на меня. Говори, господин хороший, что это делать нам для тебя спонадобится, ну, чтобы дружкам его пристроить в армии? Для начала ты вынь этого из-под колес. Я заволновался насчет возможного движения состава. А потом мы будем в совете держать, да прикидывать варианты. Ну, прежде всего, Барри, мне надо будет с моими новыми знакомыми посовещаться. Но ты это... Ты не расстраивайся заранее. Я поспешил отреагировать на его погрустневшую физиономию. Все будет в норме с твоим напарником, заверил я его. Неожиданно прозвучали звуки колокольчиков, как сигнал к скорой отправке эшелона. Вот же досада! Не успел из-за этого засранца братана проведать, пробормотал я. Давай-ка, друг мой, бери этого упыря и за мной ступай. А вось и раньше посовещаться удастся, попросил я нового друга, поднимая шпагу этого неудавшегося убийцы. Главное, ты никого не напугай, предупредил я Барри и постучал в дверь нашего вагона.